Глава 8. Меня разбудил звенящий крик Лики. Женщины кричат так крайне редко. Чтобы женщина издала такой вопль, недостаточно, чтобы ее жизни угрожала опасность. Нужно, чтобы она угрожала жизни ее ребенка или любимого. Женщине столь же привычно жертвовать собой, как мужчине брить бороду, ведь женщины тоже занимаются этим каждый день. Этот крик высок и жуток, как немигающий взгляд стриги. Во время сарматских набегов у меня была возможность стать в теме чем-то вроде эксперта. Сон слетел с меня, тело напряглось. Я вновь прильнул к своей смотровой щели. Увы, кособокая спина вставшего на ложе Аттилии и кобыли круп Вибии заслонили для меня происходящее. Из выкриков, правда, можно было кое-что понять. «Да сделайте же что-нибудь!» — вопила Лика. «Не видите, ему плохо!» «А что с ним вообще?» — тер соловые глаза тигр. «Я что-то не понял. Сидел, потом...» «Не в то горло попало, орехом подавился», — пояснял новичок, тот, что поддерживал старого лавошника. «Мать Геката, снизойди!» — патетически гнусила Вибия, закатывая глаза к потолку. «Может, сейчас откашляется. Говорят, это иногда само проходит. Да доктора звать надо. С ума сошел, ночь на дворе. Ну и что? По-твоему, доктора по ночам в крыс перекидываются и по помойкам шарят?» «Крысы и есть. Один с меня 100 сестерцев попросил за то, что мозоль мне срежет. Да я за эти деньги не то что мозоль, ногу оторву». «Аттилий живо за доктором. Тут на углу у Кожевиной и Иудейской живет один грек, зовется Мироном. Скажи, 10 гонораров получит, ежели спасет». «Лучше скажи 20, уточнила Вибия, пересчитывая наличность. Аттилий вскочил с ложа и понесся к выходу. Образовалось оконце как раз для моих жадных глаз. А через него я увидел... В мерцающем свете ламп на полу треклиния извивался Рабирий. Он лежал на спине, выгнувшись мостком вверх, словно пол был раскаленным. Судорожно отталкиваясь ступнями, он как будто полз вот таким кандибобером от своего пиршественного ложа к выходу. Его дыхание, сипящее, булькающее, трудное, напоминало мне звуки, которые издают во время перебоев с водой мои подопечные свинцовые трубы. Я даже не уверен, что было это дыхание, а не какой-нибудь зловещий, не физический звук. Одна рука Рабирия была плотно, как у припадочного, приклеена к телу, другая сжимала горло под кадыком. Могло показаться, что его душит некая незримая сила, а он пытается ей в этом помешать. Судя по тому, как посинели его лицо и ногти, как вздулись вены на шее, незримая сила неуклонно брала верх. Рабирий был без сознания. На том месте, где только что он корчился, я заметил небольшую размером с ладонь волосистую вещицу. Лика тоже заметила ее, подобрала и прижала к красному от слез лицу. Тотчас Рабирий изменил положение, и его правильной формы голова сверкнула плешью. Только тут, я догадался, Лика подобрала паричок. Его прилаживал Рабирий к облыселому темени, клеем или, быть может, шпильками, чтобы казаться вихрастым, кудрявым, всегда-навсегда молодым. Хороший паричок, искусный. Я, например, сроду не догадался бы. — Где этот гребаный доктор? — зло спросил тигр. — Сейчас будет, не нервничай, — отвечал Тулий, бледный, как будто его мукой обсыпали. За столом больше никого не было. Все теперь стояли. Больше всего компания напоминала мне ту хищную золотую молодежь, что, согласно уверениям моего соседа по инсуле, раздает ночных звездюлей незадачливым гулякам, а Рабирий напоминал забитого до смерти незадачливого гуляку. Я расслабил зрительный мускул, этому меня научил Филолай, и взглянул на группу скользящим взглядом сарматского колдуна. Те же... Истрига. В отличие от светящихся червячков в белых тогах, тварь не верила в помощь доброго доктора Мирона. Вырвавшись из кольца зевак, она брала разгон в сторону западной стены треклиния. Вот сейчас у облупившейся настенной росписи «Нимфы и пан свирельник у источника» один бытийный слой, наш синий-голубой, войдет в другой, лилово-черный, и стрига, развернув кожистые крылья, перепрыгнет из нашего мирка, куда заходит она только чтобы полакомиться вкуснятинкой, к себе домой, где под низким небом летают сотни таких же, как она, уродин, и где не захотел бы на зон оказаться ни за какие блага. Здесь больше нечего стриги дожидаться. В конце концов, она честно пыталась его предупредить. Тем временем тигр, недаром был солдатским писарем, решил лечить Рабирия собственными средствами. Он перевернул Рабирия на живот, перевалил его тело через колено и принялся лупить того по спине открытой ладонью. Из безвольно раскрывшегося рта Рабирия текла на мозаичной полурозовая слюна, а тигр все наяривал. Лика даже плакать перестала, обнадеженная. Посыпались добрые советы, их наперебой давали все, включая Вибию. Она давала самые глупые, например, предлагала отпоить Рабирия цикубским вином, кувшин с которым она держала в руках. Стало шумно, даже вроде как эхо появилось, и откуда только взялось. А, впрочем, дошло до меня, ведь стрига теперь улетела. Когда стрига поблизости, эхо никогда нет, это любой крестьянин знает. Говорят, стриги поедают эхо, но я лично в это не верю, наверное, просто метафора. Тигр стукал и шлепал Рабирия, давил ему на живот, не дать не взять воин из санитарной команды при исполнении. Действовал он почти правильно, за исключением, что все это нужно было проделывать 10 минут назад.